запишу я лучше здесь. Начал бушку, потом понял, что я в бушку не уложусь. А здесь у меня нет лимита. Ну, по крайней мере, не знаю, я вроде часть здесь записывал. No problem. На фоне орут дети. Я открыл окно. Весна, чай. Дети вот вышли и орут, блин. Полоумные, блин. Вот вырастут, вот скоро подрастет новое вот это поколение, бля. Чего они будут делать, я не знаю. Как они будут жить? Крикуны. Тема, короче, про заговоры сплошняком вообще. Просто кругом заговоры, понимаете? И нужно как-то это осознавать. И люди с чистой, светлой головой должны не просто понимать, что хорошо, что плохо, а еще и понимать то, что есть противодействие, понимаете? И, не знаю, конкуренты, противники, враги, они не хотят, чтобы у нас было развитие, да, ну, у вашего, у его противника, ну, как, ну, и ты бы так бы не хотел, что, я не знаю, там на работе у тебя, может, есть какой-то, знаете, недруг или несимпатичный, ты же хочешь, чтобы у него было как-то все через жопу, да, и ты, конечно, его не будешь там подножки ставить в прямом смысле, но если где-то что-то подвернется, то ты, наверное, что-нибудь так сделаешь, чтобы этого человека, ну, да нет, вообще сделаешь любого человека идиотом, лишь бы показаться самому умнее. А кого-то там можно еще целенаправленно это делать. Так и это происходит и в больших системах. Но и даже, понимаете, иногда мне так кажется, это вообще на каком-то то ли бессознательном уровне. Нету такого какого-то глобального там штаба. Я не думаю, что Пентагон это все высчитывает. И, например, даже афера с Тёмой Лебедевым, это Пентагоном просчета, да? Ну, его такая спецоперация, чтобы у нас не развивался нормальный дизайн. Вот сделали какое-то фуфло, блин, авторитетом. И в кино вот сейчас смотрите, да, вот. Как-то странно нам все вдалбливает. Народ еще ерепенится, все обсирают это. Ну, потому что, верно, то, что нам сейчас навязывает авторитеты вот среди отечественного кино. Ну, про мировое я не говорю, тоже там тоже есть. Ну, то ладно. Это мировой там тренд, и все равно мы относимся к этому, к такому некому игровому кино. Ну, просто как мультики мы такие большие, а смотрим вот всякие красочные, быстро меняющие динамичные картинки. И телок там еще показывает. Так что, ну... А в отечественном кино, смотрите, идет тренд такой. Вот у нас не нашлось какого-то, верно, хорошего режиссера, знаете, вот верно, талантливого. И чтобы его взяли за пример... И он бы как бы был таким учителем, да? Ну, режиссёр, я не знаю, ну, что-то такого. А постоянно нам пихают какое-то говно, блядь. Откровенно, которое пиарят, блин, на уровне, там, я не знаю, государства, там, да, власти. Но если мы, для нас будет это авторитетом, да, то, что они делают, вот это говно, то ученики, они априори не могут сделать лучше, чем это говно. Так и Тёма Лебедев чему учит. Просто, ну, откроешь Яндекс, ну, не плакать охота. Думаешь, блядь, это что? Неужели вам до сих пор это поебень еще нравится? И вы верите в то, что это, блядь, какой-то охеренный дизайн, блядь. Зайдите на Yahoo.com и посмотрите, как должно быть, да. Я не знаю, да. Все сейчас потихонечку. Вот Майя вроде как-то я заносила меня. Он тоже так потихонечку стал... Нормально как-то по-современненькому и как-то так цельненько. Вот видео даже я зашел там туда, что-то видео посмотреть. Как-то занесло случай вообще. Какая-то ссылка была, и я туда зашел. А это все для того, чтобы не началась жизнь, понимаете? Если верно будет кто-то авторитетный, который качественный, да, чувак, и будет на него все равняться, то сразу вырастет общее качество, потому что будут правильные ориентиры. А когда вот это, и он еще и поведение такое, да, его не созидательное, а ну, разрушительное какое-то, блядь. Все говно, блядь, я самый умный, блядь, все дебилы. И все начинают это тоже перенимать, блядь. А это же там тоже связи, авторитеты, заказы. Вот как ему там могут давать там крупные какие-то компании, какие-то большие заключать там контракты с Тёмой Лебедевым? Я вообще понять не могу. А это же все тоже навязывается, понимаешь? Кто-то приходит вот, тупой на рынок, да, с деньгами, он даже вообще, может, он в компьютерах вообще не понимает, но он знает, что ему нужно сделать сайт. Что сайт этот сейчас так надо, блин. И, а куда? Какие дизайнеры у нас? Вот сразу где-то там смотрит, ага, самый крутой у нас Артемий Лебедев. Ну, узнает там что-нибудь, договаривается. Потом, знаете, если по бабкам не сошлись, там, наверное, какие-нибудь подтеменные друзья такие же, блядь. Казачки, блин, рисуются и делают такое же говно, но чуть-чуть подешевле, блядь. А потом вырастает полностью типа и образ, и России, зайдешь и плакать охота, блин. Наставляю, иностранцы заходят на наш Яндекс, блядь, и охуевают, блядь, что это за поебень, блядь, такая, блядь. И главное, знаете, как бы, ну, аппаратно, там, может, даже внутренняя мозговатость там какая-то в нем есть, я не отрицаю, да, а как-то эстетически, да, это вот начало интернета, вот как он начал появляться, так он где-то там и остался. Я считаю, это только заговор. Это не просто так происходит. Просто какая-то доминирующая сила формирует сознание общей массы. И вот масса себя неправильно ведет. Оттуда все проблемы, на самом деле. Как только ты массу правильно настраиваешь, то и процветание наступает. Изобилие и плодовитость. А так, ну чего нас ждет, да? Вот я читал про Глушкова еще тогда, вот в те даже вот эти гребаные советские времена. Ну, были люди, которые что-то понимали, да. Единственное, вот, ну, это беда всех. Не знаю, я бы был тираном, блин. Вот беда всех. Хотя, может, это тоже неэффективно. Там, знаете, как бы есть такая теория, что когда врага ты знаешь, что он враг, да, то его можно как бы держать рядом, но ты знаешь уже, что от него ожидать, да. И как только этого врага там, например, изведешь, на его место станет кто-то другой. И ты не можешь знать, что это враг или не враг. Тебе придется тратить время, силы на то, чтобы выяснить, враг это или не враг, да. А так, если ты знаешь, что этот враг, он может вот, примерно какие-то гадости делать. Но я считаю, это неправильный подход все-таки. Как только узнаешь, что кто-то гандон, есть какие-то, тем более... Ну, видите, здесь тоже проблема заключается в том, что они же гадят аккуратненько, да? Они не то, что там какие-то совершают преступления, то есть... Уголовно сложно там придраться. Вот Сталин там ввел еще понятие такой враг народа, да? Не знаю, было вообще это, может, это тоже вымысел. Но хотя бы это в головах у людей было, что верно, враг народа. Некая такая гнида, которая своим поведением, своими делами вредит всему народу. И вот эти гниды, они и есть вот, на самом деле. Вот как их еще назвать? Кто они такие, блин? Вот вообще им сложно дать агенты какого-то влияния, какое-то есть понятие, но я не знаю. И можно понять, да, там, например, проповедников или кого-то, но хотя бы кто-то толкает какие-то свои идеи, ну, просто он толкает. А у этих гондонов еще получается, понимаете, самое обидное, что толкать. И за счет того, что у них очень большая сеть и большая информационная поддержка, и очень много авторитетных людей, так называемых, которые в их клане. И оттуда и получается, что как только эта масса начинает информационный прессинг, ну, что людям остается маленьким, обычным? Им остается только признать это. На веру, да. Вот что плохого там? Ну, на русском языке язык программирования. Ну, что в этом может быть плохого? Ну, это не признается просто всем нутром у людей, понимаете? Что плохого, что я не говорю он для взрослых, для серьезных, но просто для детей. Какой-то такой детский язык, такой добрый, простой, не завороченный, не сложный. Чтобы ребенок начал хотя бы мыслить вот так. Ведь мысль-то не то, что научиться программировать и заработать какие-то бабки и делать говно, какой-то продукт, как там Тёма Лебедев или еще там другие. А чтобы у человека как-то даже мышление начало по-другому развиваться. Ну и плюс, может, кто-нибудь зацепится и пойдет дальше расти. Но ведь сложно ему дать вот этот. Там сейчас будут какие-то есть типа ссылки, языки, но это не то, все не то. Когда ты говоришь языком родным, ты, получается, ты разговариваешь с компьютером, вот это для ребенка это целая магия. Ты набираешь «привет», он тебе пишет «привет». Как бы вести диалог, понимаешь? Потом какую-то логику ввести, чтобы уже ребенок начал там компьютер как-то обучать. И не надо, как бы, я не знаю, но это сложно объяснять вам. И тем более, если это просто нету никакого желания все равно вас понимать, то вы все равно не поймете. А если у кого есть желание понимать, тот поймет. И не то, что ввести стандарт какой-то и запретить все, но почему бы не быть. И вот раньше, там, 70-е годы, здесь, в СССР, были языки, вот мне попадалось, там как-то назывался, я не помню, как-то Роберт или как-то такое. Вот там для младших классов, школьников, там своя АВМ была, своя программа, и мы сейчас... Просто вышел новый телефон с диагональю там какой-то еще, блядь, побольше, блядь. И просто это событие охеренно. Чего вам эта диагональ? Да, люди, вы ебанулись, блядь. Это уже, знаете, переходит в какую-то вообще любую разумную грань уже до такой степени. Быть, вы хотя бы просто научитесь этим-то телефоном пользоваться там всеми какими-то нюансами, да, теми возможностями, которые он дает. Ставить кучу всяких приложений, постоянно их удалять и ждать, когда выйдет еще что-нибудь и другой экранчик. Какой-то, ну, да, это, знаете, проявление всей человеческой природы, вот этого потребления, блин. Даже не просто, хотя бы научись хотя бы хоть каким-то инструментом нормально пользоваться, полноценно. А нет, все хавать и хавать, хавать и хавать. Я не говорю, что, например, я чем-то отличаюсь, и я такой же. Просто у меня, например, может, возможности нет. Но все равно, вот иногда, знаете, вот это такие новости из ничего раздутые. Я понимаю, там этим продажникам это выгодно, да, может, кто эти новости раздувает, это опять же людям, которые проплачены, и они создают вот этот ажиотаж и психоз. Но как-то это уже просто, уже переходит какие-то грани, знаете, добра и зла, как это, добра и зла, так говорят, нет, грани добра переходят. Как-то уже... не то. И к чему я это все вообще? Паузу делаю. Короче, я ход мысли потерял. Ну, я вернусь вообще к изначальной идее про заговор. Значит, про тему я сказал заговор, про язык программирования, ну, который ятишный компьютер должен быть. Если мы хотим что-то быть, чувствовать себя, ну, просто даже, понимаешь, ну, это как-то человечески разумно. Почему нет? Почему нет? Ну, это отрицается просто, я говорю, всеми фибрами. И сразу смотрите, какой происходит информационный прессинг. Ну, это же, не знаю, вот если есть хоть немножко... ума, то поймите, что вот свое родное всегда лучше, блин. Это я не знаю, как это даже объяснить, но оно твое родное, блин. Конечно, это надо совершенствовать, развивать, но если будет очень кому-то это родно, неужели у нас вот все такие мы стали дебилы? И вот, понимаете, вся страна у нас просто недотёпов, которые, я не знаю, как зарабатывают деньги, а потом сидят с открытыми ебальниками и ждут, когда выйдет еще одна диагональ побольше, потоньше, и, я не знаю, еще больше пикселей, блядь, которых вы даже не видите, блядь. Но их должно быть еще больше, блядь. Вот, блядь, цель, блядь. То надо подумать об этом, да? Может, вы не задумывались? А вот теперь подумай, верно, как-то, ну... Что-то... Ну, как-то можно по-другому, потихонечку... Что-то делать. Я просто вот про Глушкова читал, я удивлен был, что как бы... Вот эта страна, да, она... как-то Советский Союз, она это хоть немножко понимала, да, и как-то, знаете, ну, боролась, да. Но, правда, мне кажется, чуть-чуть по-советскому. Вообще, в советское время очень развито вот это, помню, даже спорт. Основная же фишка была, я еще в школе, когда учился, это физкультура, вот эти занятия коллективные, это развивало дух как-то не соперничества, а как-то соревнования. Ну и вообще все было построено, вся экономика, это в принципе на соревнованиях, да. То есть такое некое понятие, как ты с кем-то соревнуешься. И как бы даже вот этой... про Глушкова, там, про Америку как бы так говорилось, что Америка тоже как будто соревнуется со всем миром. Я не знаю, так ли это. Я не думаю, что это так. Это абсурд. Если ты будешь думать о соревнованиях, понимаете, творчество, оно не способно, не может родиться, когда ты знаешь... в каком-то соревновании только думаешь. Да, может, если ты какой-нибудь спортсмен, и ты упертый, и ты бежишь, бежишь все больше, и то, я думаю, ты себе загонишь скорее. Все равно нужно, знаете, вот какой-то немножко какого-то доброты, чтобы там было, да, в этом процессе, а не соревнования. Все-таки, мне кажется, это ближе к злу. Все эти такие чувства должны, вот ты соревнуешься. Конкуренция. Ну, конкуренция, ладно, это совершенно другая отрасль. Не думаю я, что так это было, да, от этого. Ну, это наш какой-то советский больной немножко разум так это воспринимал все. А вот понять верно, почему Америка вот такая вот, верно, чудная страна. Ну, почему вот китайцы, например, они бы, ну, как жили бы, так бы и жили. Не знаю, кто-то придумал там пассионарность, ну, вот это уже. Ну, хотя, не знаю. Ну, это тоже, мне кажется, за уши вытянута эта вся пассионарность. Ладно, я не о том, я о том, что нам-то надо, ну, почему, у нас мало людей вот сейчас таких вот сумасшедших, которые просто, я не знаю, не спят ночами, как что-то там громадят, делают, да, ну, просто это все где-то там, а для них нет поддержки, да, то есть их энергия, она как-то не в правильном русле, не... И не находит никакого отклика, и она как бы тонет сама в себе. А в Америке что чудесно как-то вот, что эти все, они востребованы, все эти движения. Видите, даже в этом Глушкове, вот американцы уже наигрались с компьютерами, поняли, что им не нужны, и нам они тоже не нужны. Даже само мышление, понимаете, это странное. Зачем ты смотришь на человека? Я же свой язык программирования призываю не из-за того, что конкуренция. Вот у американцев есть язык программирования, а у нас нету. Ну, своего родного. Нам надо тоже сделать. В том-то и дело, что это не я не из-за этого хочу. А мы должны это сделать, потому что мы это должны сделать. Как бы, чтобы стать нормальным, полноценным человеком, ну, а не потребителем, мы тоже должны это сделать. И тогда у нас начнется как-то развиваться свой виток. Ну, сделать, конечно, нормально. А если, конечно, эти упыри сейчас найдут какого-нибудь самого гандона, блядь, и этот гандон сделает самое говняное, что только возможно сделать, а потом это еще все высмеют, как-то пафосно покажут, потратят кучу денег, а потом все высмеют, то это, конечно, идея будет обречена. А нет, вот, как бы должно это естественно, почему я говорю, это должно само собой происходить. Иначе мы, верно, ничем не отличаемся от рабов, от китайцев каких-то, которые можем только или работать, не потреблять, но не способны вообще ничего творить. А эти заговоры, я вообще хотел только на заговоре остановиться, но из-за чего меня вообще вчера на работе так время, есть отрывки времени, да, и что-то черт меня дернул. До этого я зашел на этот сайт, как там три школ там, как он называется, W там три школ, ну знаете, такой типа как официальная какая-то такая страничка, которая приближенная, не знаю, или они там вообще участвуют во всех этих спецификациях всяких, да, там. Разрабатывать там эти HTML, там 5 или там, я не знаю, еще что-то. Всякие разные там форматы. Вот видите, они как бы живут, они участвуют. Ну, там говорят, наши тоже есть там люди. Это хорошо, что они там есть, и кто-то где-то там что-то участвует. Но, понимаете, вот я зашел на этот, и тот же... Опять туда пошел, мне какой-то вопрос там был по какой-то тематике, и туда у меня принесла легкая. И я там подзавис. Хорошо, Google переводчик есть, да? Который, кстати, этот сайт очень нормально переводит. Там он так логически построен, что, в принципе, переводчиком нормально переводится. То есть код не трогается. Все остальное вполне, знаете, понятно, чтобы понять. И мне просто... Мне понравилось, как там это все сделано, внятно и понятно на этом сайте, да, что реально можно примерно чего-то понять. А есть множество сайтов, где как-то нелогично все, непоследовательно, что ли, строится. И, ну, вот наброс, знаете, просто наброс информации. Нету понимания как-то... Ну, вот опять же, да, ты хочешь человека научить, вот надо, когда ты хочешь это, что-то сделать, ты представляешь, должен представлять какого-то, ну, вот, неопытного человека, там, какого-то там ребенка, можешь представить, кого угодно. И вот ты ему хочешь что-то объяснить, да, а можно, например, просто выебываться, да, кидаться какими-то понтами постоянными, ну, типа знаниями кидаться, это же тоже это известно вообще, это направо и налево. В основном люди так и думают, что они знания получили для того, чтобы это другого человека, например, унизить, то, что вот он знает, а ты тут не знаешь, и где-то это ставить, и, типа вот... Это как унижение. Но мне кажется, знания даются не для того, чтобы унизить того человека, который не знает. Иначе это вообще какой-то странный абсурд, да. И вот, ну, сайтик, да, хороший. И вот я там зависал по HTML. Почему у меня что-то уже с языком второй день? Кстати, я некоторые слова не могу говорить. Может, это все уже прединсультное состояние, говорят. Эти люди начинают... Что-то у них происходить начинает, короче. С речью и с произношением всяких слов. Трудно произносимых. Знаете, потом шнурки не смогу завязывать. Да. И вот. А вчера меня дернуло. Короче, ну, эти базы данных опять вернутся к этому, к SQL. Ну, это есть, это такая, ну, MySQL, как он называется, да. Ну, что-то меня опять, знаете, так кто-то по затылку так постучал, типа, чувачело, блядь. А что ты... А, мне какие-то надо было информацию там по работе это, ну, как-то собрать. Я понял, что, ну, как-то нету реальной базы данных тут, ну, под рукой. Ну, иногда охота базу данных, ну, просто там по работе какой-то нужна, блядь. Я так полазил, но в Excel, блядь, она, ну, не то, все, там все-таки таблицы, а просто, ну, там можно какие-то делать связи, но это, блин, не знаю, какой-то костыли. Когда понимаешь, что есть SQL, да, не всякие редакционные базы данных. Ну, я так полазил, посмотрел, ничего такого путного мне не нашлось. Я что-то зашел на этот сайтик, ну, просто набрал это SQL, там зашел на MySQL, там предложили мне скачать файлик установочный, 40 мегабайт, а на работе XP стоит. Ну, скачал, поставил. Ну и параллельно нужна какая-то информация, как эту хрень запустить, что там надо настроить, ведь понятно, это балалайка тоже еще там, блин. И то, что попадались опять, знаете, вот эти мануалы, руководство, блядь, вот сколько всяких книг, да, вот по всякой хрени, вот верно, а путного вообще единицы. Или надо... Где-нибудь в одном месте найдешь одно путное, в другом месте другое путное. Вообще ужасно. Я уже подумал, что надо самому что-то написать, еще создать, еще одну хрень. Так, наверное, все думают, да? В итоге создает еще очередную хрень. И эта хрень, ее все больше и больше, и вот эта хрень вообще все теряется. Да, надо вообще законодательно, знаете, предлагает запретить голосовать, надо законодательно запретить всем подряд писать всякую хрень, бля. Ну, только как узнать, кто написал не хрень, но есть люди, верно, я не знаю. Может, академики должны писать. Может, раньше было и просто, и образование нормально было. А сейчас ты в этом просто в бесконечном потоке хрени, блин, уже не можешь найти. Надеяться на то, что там Google проиндексирует самую, блин, релевантную, даст тебе ссылку, самую какую-то авторитетную, но не факт. И, короче, толком ничего мне не, походу не попалось, как это все сделать, ну, установить. Ну, я просто методом тыка, там еще английскими буквами все понятно, что написано, процесс этой установки. Ну, там есть обычная, там, как в Windows устанавливается эта программа, там, инбоксы всякие, фигбоксы, втыкаешь... Далее. Ну, все прошло, вроде запустилось. Ну, как запустилось? Я смотрю, появился там пункт, типа, можно его запустить. Открываю, открывается окошечко такое, чик, MS-DOS. Ну, вот эта консоль, да. Ну, не, я знал примерно, что так оно и будет. Ну, не примерно, я знал. Я даже когда-то что-то там... пытался тоже какие-то команды там поразговаривать с базой данных, бля. И все, и знаете, вот так, чик-чик, ты начинаешь просто стучать по мозгу компьютера. Ну, поискал чуть-чуть, не сразу, но где-то примерно хоть попалось мне, как, знаете... Это сложно сказать, но вот поначалу нужен определенный объем информации, да, определенные знания. Не нужны знания другие, которые тебя уводят в сторону, тебя пугают эти знания. И ты даже не самое это, что ты не знаешь, что с этими знаниями делать, как их применить. Вот это, зачем тебе знания, которые, и мне вот, которые я не знаю, что с ними делать, да. Ведь самые крутые знания, это которые ты знаешь, хоп, и что-то с ними сразу можешь применить, эти знания. А так, запугаться от этих знаний, и потом ходить чесать репу, а что это за знания, которым ты даже не знаешь, что с ним делать. Ну, конечно, их эти знания тоже надо потихонечку откусывать, да, потому что потом, когда у тебя что-то возникнет необходимость, ты вспомнишь, что там где-то, там вдалеке, там на дальней полке что-то похожее, интересное лежало. Надо туда сходить и посмотреть. И тогда-то и узнать об этом знании. Ну, до этого как бы сильно не вдаваться в какую-то подробность. Что, кстати, очень... А вот это... Ну, я уже как-то записывал подкаст про Oracle. Про Oracle. Там, что вот эта точка входа. Так вы дослушайте до конца, вы просто охереете об этой точке входа. Это просто, я не знаю. Я чуть с ума не сошел. И я этой хрень начал заниматься, наверное, часов 5 дня. И закончил, наверное, часа в 3 ночи. И я не только тупо, там мне еще надо было выполнять работу, которую я там должен выполнять на этой работе. И... Так. И, короче, вот запустилось у меня. Вроде нашел какой-то нормальный такой вводный курс, ну, просто там, как там создать базу данных, там, как что посмотреть, блин, как таблицу создать, как туда записи записать, бла-бла, ну, такие элементарные вещи, да, а что еще для тебя вот надо, вот ты вот первый человек, да, а вот это SQL, да, он даже, не знаю, проще, чем вот этот визуальный там аксис этот или какой-нибудь. Если ты поймешь, да, его раз, вот эту всю, то тебе какую-нибудь базу данночку, блин, слепить на раз-два, да, и тебе не нужно никакие там большие, вот у тебя вот эта консолька, блин, ты бля-бля-бля-бля-бля, чик-чик-чик-чик-чик-чик, хоп-хоп, и все. Я оперируюсь данными, вообще очень круто. Ну, это я говорю, конечно, еще как чайник, я на самом деле этим еще не занимался, по-взрослому, да. Вот это мне так кажется, может быть. Но я настоятельно рекомендую всем, кто более-менее чем-то занимается, изучить этот вопрос, и он пригодится вам просто, ну, и для общего развития, и по жизни найдет какое-то применение. Это на самом деле это целая какая-то магия, когда ты можешь вот как-то... Ну, это все по-другому, знаете, другой мир... И ввод данных может быть не всегда удобный, но зато очень гибкая, наверное, гибче не придумаешь, получение данных там. И даже какие-то операции с этими данными. Ну, я имею в виду какие-то там логические, то есть они еще параллельно обрабатывают, то есть, да, ну, и язык программирования, это, я не знаю, это искусственный интеллект вообще на самом деле. И, ну, ладно, вернемся, короче, к проблемам. И вот я там вводил, создавал таблицу, потом тупил, пытался найти по памяти там... сам сделать. А башка у меня... Ну, я туго на самом деле все соображаю. Но зато, если соображу, то нормально. Вот одно стихотворение в школе выучил, до сих пор оно меня тревожит, блин. И, короче... А потом, ну, конечно... Урок вот этот, ну, как назовем это урок, пример, да, как это все с базой данных, на русском языке написан. Но вот данных, ну, данные, они на английском языке. Ну, кодировка другая. Ну, я как умный, мне же зачем мне вражеская буква, блин, кодировка. Ну, я имею в виду данных. Мне надо, чтобы работал там с русскими буковками. Я давай вводить, нифига не получается. И вот этот момент я, честно говоря, не помню. Может быть, я сначала решил перевести это все в UTF, там, как это, 8, да, ну, в кодировку, которая вроде как все понимает, да, если ты все нормально переведешь, то тебе не надо париться там, геморроиться, в какое это будет там кодировка. Ну, главное, чтобы это было UTF-8, да. Как она, Unicode? Ну, короче, хрен поймешь, ладно, это вы сами знаете, не глупые. Просто если и так не сделать, то... Как бы буковка, она там закодирована, да. И неправильно будет все это отображаться. Компьютер должен понимать, на каком-то языке с ним разговариваешь. А вот этот Unicode, это, в принципе, эти объединения всех языков, да. То есть там и китайцы вроде могут, и все подряд. Там все есть знаки в этой кодировке. То есть не будет проблем. Не нужно представляться, типа... Хей-хью-хи-я, я, блин, китаец, или я русский, буду по-русски с тобой сейчас печататься, блин. Я просто давишь на кнопку, и он понимает, кто ты такой, и что ты за символ поставил. И вот, короче, у меня ничего не выходит. И вот тут начинается проблема, начинаешь искать. Вот надо, как переключить это все на эту кодировку. И это я все к чему говорю? Я говорю, что это к заговору. По идее, и это вроде вот сайт этот, MySQL, там RU или как SQL RU был. То есть там вот это обучение, вот это инфа висит. То есть с него же и скачиваешь. Но этой проблемы как будто не существует, да? Как эта проблема не существует, я не понимаю. Никто никогда не ставил этот SQL на Windows и не запускал, что ли, и у них не было таких проблем. Я первый человек на свете, который с этим столкнулся. Ну, там люди-то все, да, там, программисты или кто-то, они там идут другим путем, там, всякие ставят, они, ну, не так, не такая последовательность действий, у них цели там другие, они там всякое для веба делают, там это, блин, прикручено, там все PHP, там копачу, там и как-то уже там другая среда у них. А здесь ты как бы вроде как в другой. Не знаю, может, я что-то там намудрил, конечно, но все равно это должно работать. Короче, лазишь, лазишь. У народа там куча геморроя с этим. Все там надо конфиговский файл поменять. Там вообще файлик такой маленький, там вообще все закомментировано, только там немножко вообще информации в этом файлике. Там и добавить там этот файлик надо там всего там чуть-чуть, да, там две строчки вроде как. И вроде как должно заработать. Но я потом как бы заново переустанавливал вообще этот SQL. Ну, там этот, я не знаю, сервер, клиент, поймешь, там, короче, всю эту хрень. И там заново можно, когда устанавливаешь, заново конфигурировать, и потом посмотреть, что там можно вообще выставить. Просто при установке, какая кодировка, и поставить VTF там 8, да. И все, вроде в этом файлике в конфиге все прописано. Ну вот пишет, а, он просто ошибку выдает. Там ошибка, бла-бла-бла. Я вначале корячился, потом думаю, нафиг, надо просто в Гугле написать эту ошибку. Что Google даст по этой ошибке? А до этого я все ковырял этот файл, но я зацепился, что у людей-то такие же проблемы, да, и они все проблемы ищут в этом файле. А само собой у меня XP, они где-то там, блин, на Linux в какой-то там сидят, у них там чуть по-другому, блин, хрен его знает, вообще все по-другому, блин. И вот вбил я, значит, эту ошибку в Google. И Google меня потащил. И привел он меня к этому консоли виндосовской. Оказывается, виндосовская сама консоль, она там, как-то, я не знаю, окружение называется. Короче, сама по себе, ну, принимает те эти знаки, которые я вожу, она принимает там как там, 68, 88 или 868. Какая-то там кодировка такая, да. Это все по умолчанию. А у этого UTF, как он, 8, там другая кодировка. И там, в принципе, в консоли, в этой подвинте даже можно как-то переключить это хрень, я не знаю, как она называется, окружение или... Ну, это, правда, до одного раза. По идее, какой-нибудь, наверное, можно запустить, сделать скрипт. Но вот опять же, я не хочу опять изучать вот эти гребаные скрипты. И как-то раньше, вроде, мне казалось, я бы мог это сделать. Но сейчас я потыкал, полазил, и я не могу понять, как это сделать, знаете. Но я не делал никогда этого. Как я могу это понять? И, ну, понимаете, люди собирают этот пакет, блин, он под Windows, блин. Ну, неужели, блин, нельзя было придумать какую-нибудь хрень, чтобы это поебень работало, все нормально, блядь. Понимаете, я к тому, что говорю, что это конкретный заговор, вот человек, вот, понимаете, я хоть как-то, не знаю, приблизился к решению, почему? Ну, не смог это решить, потому что у меня уже просто не было сил. И опять же, у меня не было такого понятного. И так, представьте, минимум знаний, и ты бьешься об стену об этом. Хотя вроде это бесплатный инструмент, который очень крутой, навороченный, очень полезный вообще всем людям. Все должны его вообще знать, блин. В школе его должны вообще преподавать. И... Опс! Такой просто... И не пройти никак, не прошибиться, понимаете? Я хотел изучать базу данных, собрать какую-то базу, а у меня пришлось залезать в какую-то дебри, в какое-то в окружение консоли этого командера, этого виндосовского, как он там называется, NSM, MSN, блин, хрен поймешь его уже как. Мне нахера это нужно было знать, да? Не, конечно, любые знания, они пригодятся. Но ты на это убиваешь кучу сил и времени, а с этим у тебя убивается желание, понимаете? Оно же должно как бы подпитываться. Почему человек? Хоп, цепанулся, хоп, что-то набрал, хоп-хоп, смотрит, получается, там, да, удобно. Ну, человек же не идиот, ты вот идешь куда-то, ты же идешь в дверь, блядь, а не идешь, блядь, в стену, блядь, еще самую крепкую бетонную, и не начинаешь сквозь нее долбиться, чтобы пройти, блядь. Ты идешь там, где открыто и свободно. Ну, если ты где-то видишь, что там где-то можно покрасивее пройти, может, в лифте можно проехать, ну, ты идешь там, да, но ты не идешь сквозь стену, блядь. А здесь вот это выставили стену. И то есть получается, пока ты, я не знаю, в английской, да, среде, то по идее это бы должно работать. Хотя, не знаю, если это консоль, она ЮТФ. Ну, просто, скорее всего, бы, если бы английская, ты бы был, ну... Да тебе бы вообще это не пришлось делать. И вообще у тебя вопрос такой не стал. Но если бы ты для внутреннего рынка, ну так, для себя. Ну, они даже на клавиатуре всего одни буковки. О чем говорить? Это у нас раскладка клавиатуры есть, да, переключаешься с языка на язык. А у них даже этих проблем нет. Вот одна раскладка. Чего им на весь мир? Они хозяева. Я не знаю, но меня это так убило. И этому MSQL, блин. Это ладно бы это вот вчера, это свежий какой-то продукт вышел. А ему уже, я не знаю, какая там версия, пятая, шестая, блин. И просто удариться вот так жбаном об такую, знаете, непонятку. Но я до сих пор не могу, эти руки опускаются, вот как говорят, и все дела. И это опять же, ну, понимаете, вот ладно бы оно стоило, например, был бы дорогой продукт, хороший, и он бы стоил. И ты понимаешь, вот, да, есть, но у меня нет на это денег. Но можно смириться. А здесь продукт есть, и все готово. Ну, понимаете, есть какая-то маленькая закорючка, какой-то маленький крючочек, который вот не дает ее. Вроде как, оп, знаете, вижу, как если грушу нельзя скушать или чего. Ну, что-то такое, да. Короче, Я очень расстроился. Очень. Самое расстроился еще, что я так и не понял, что, как делать-то дальше-то быть. Что мне вот делать? Как-то лепить какие-то костыли, там, какую-то хрень придумывать. А эти, знаете, это же все порождает потом другие проблемы, блин. То есть это получается, у этого нету решения, хотя... Не знаю. Решение, конечно, есть. И кто-то это решение знает. Как-то это нехорошо. Что я тогда протрахался с этим оракулом, блин? Что теперь здесь? Как вы знаете, кто-то такой, типа, тебе не дано. Ну, знаете, иногда там, даже в интернетах, там, всякие, иногда люди, которые в теме знают, они пишут что-то такое, ну, не то, что с ошибкой, а, ну, не код, а какой-то, да, пример, там, например, кода или какую-то там надо команду или где-то куда-то написать. Но они его пишут так, что тот человек, который в теме, да, кто понимает, он поймет, что там написано. А другой, который не понимает, если он просто это скопипастит и вставит туда, куда это надо, ну, куда вроде бы это надо было ставить, то у него ничего не заработает. Потому что он, ну, не понимает, что там написано. Ну, я не знаю. Ну, даже вот простой пример, да, вот как в некоторых местах, ну, некоторые пишут, как e-mail, да, вот, пишут. Это же для того, чтобы робот не понял, да, чтобы потом спам, типа, не занес в базу данных тебя, и тебе не слали спам, бля. Или там вот знак там собачки как-нибудь заменяет, или еще чего-нибудь, да. Ну, это уж очень просто. А представьте, программисты, они знают больше тебя, да. И вот, ну, представь, вот бабушка какая-то или что-нибудь, которая вообще первый раз за компьютер села, и она где-то читает, и там он пишет, там, вот, пишите мне там по адресу. И там адрес пишет там какой-нибудь. И Дима, блин, вместо собачки там, я не знаю, пишет там слово, например, Дима собачка, там, Яндекс.ру, блин. Ну и бабушка что, так и будет отправлять письмо на Диму, так и напишет. Дима собачка, Яндекс.ру, блин. И куда это письмо придет? Ай, ладно, все, я устал, я вообще еще не спал. Спать охота, блин. Короче, все враги, ребята, вот нам не дают расти никому. Даже если ты захотел, никакой нет информации. Вот первым делом, я не знаю, вот этот сайт, который Трешкул-то, этот школ, скул, как это школа-то, блядь, по-ихнему. Понимаете, я не знаю, да вот просто сделайте локализацию этого сайта, я не знаю, все тоже министерство там образования, блин. Вообще все министерство образования сейчас должно кинуться, это, блядь, переводить, как-то переводить всю документацию какую-то в компьютер на родной язык, блядь. Делать это доступным, блядь. Тогда это будет какой-то результат. И это не так и дорого стоит, и тем более интернет. Тебе не надо тиражи печатать, распространять это все, какие-то заниматься там. Просто там команду каких-то людей на Урал толковых, блин, загрузил их работой. И зарплаты не надо им никакие бешеные там назначать. Средняя зарплата, блин. Зато у них будет стабильно, они будут заниматься каким-то интересным делом. Это будет большой эффект. Ну, открытые такие, понятно. Я имею в виду данные, вот как вот на этом сайте. И там наверняка и этот сайт, он как бы он пойдет на сотрудничество. То есть, я так понимаю, эти люди наоборот это и продвигают. Они хотят научить людей. То есть они задают стандарты, но тем самым они, конечно, хотят взять авторитет и власть в свои руки. Тоже это понятно. Но, извините, ну а другие, это ты хочешь взять авторитет и власть в свои руки, сидя, блядь, дома, блядь, ковыряя в носу. Вот они делают и делают что-то качественно. Что ничего нельзя запустить. Нет, это не они делали. Ай, ладно. Глаза слепаются. А еще надо в магазин идти за водкой. Так лень. Вот враги, сука, блядь, спаивают. Народ, блядь, русские пидорасы, спаиваете вы, блядь, все. Хотите, чтобы сдохли мы все побыстрее, блядь, прибрать к рукам, блядь, все наши природные богатства, блядь. Хуй вам, блядь, все, блядь, проебем, блядь. Не достанется вам гондонам нихуя, блядь. Мне кажется, вот, да, вот наше сознание сейчас, о чем вообще, мы вот просто хуй вам, блядь. Да, мы вообще не думаем, что дальше будет жизнь какая-то после нас хоть потоп. Да, давай.